Глава 11. Домой мы вернулись без сил. В полете было не до разговоров, а парням приходилось летать туда-обратно почти без перерыва, делая ощутимый крюк над лесом небольшой впадины и отдыхая только в самой долине, пока организм насыщался силой. Конечно, мы успели сделать далеко не все, хотя к вечеру даже невооруженным взглядом уже было заметно, что среди черных углей начали просматриваться зеленые островки. На обратном пути я чуть не уснула прямо в качелях. Вот уж ни за что не подумала бы, что можно спать, будучи подвешенной на ремнях, на высоте чуть ниже птичьего полета. То и дело голова опускалась вниз, и я вздрагивала, просыпаясь и ежилась от холода. Драконам хорошо, они крыльями машут, двигаются. И вообще хладнокровные. Обернувшись ящерами, зимовать без шубы могут где-нибудь на снежных вершинах. По возвращении нас никто не стал задерживать, объявив, что обсуждать испытания и его результаты будем на следующей тренировке, и сразу отправили по домам. Я шла на негнущихся ногах, едва чувствуя собственные пальцы. Все молчали. Никто не проронил ни слова, напряженно о чем-то думая, а я смотрела на своих соседей и размышляла, столкнулись ли они с подобными сложностями или все-таки нас кто-то подставил. «Что же, по крайней мере, мы точно принесли пользу обществу», — сказала Жанна, когда мы были уже на полянке перед своими общежитиями. «Хорошо поработали. Вообще-то для таких целей есть специально обученные драконы», — проворчала Линда, нахохлившись, как замерзший воробей. Зарек снял с себя кожаную куртку и накинул ее Линде на плечи, но она только раздраженно ими передернула. «Мы уже дома». И ни с кем не прощаясь, уверенным шагом направилась к входной двери. Я же жестом дав знать своим драконам, что скоро вернусь, поспешила перехватить Олега, пока он не скрылся за соседней дверью. Он будто ждал этого. Поймал мой взгляд и отошел чуть в сторону, прислонившись спиной к стене дома. «Чур, я первая занимаю ванну», — сказала одна из его напарниц. «Я вторая», — поспешно ответила соседка, потом обе остановились у двери, выглянули из-за нее на Олега. «А ты с нами не пойдешь?» Он улыбнулся, легко и очаровательно, как улыбался всегда, только с тенью усталости на лице. Ни разу в жизни я не видела в его исполнении фальшивой улыбки и прекрасно понимала, почему он нравится девушкам, даже драконицам, которые привыкли к сильным красивым мужчинам-драконам вокруг себя. «Обязательно пойду. Через пару минут. Не задерживайся», — подмигнула одна из них. «Есть что обсудить». И драконицы скрылись, оставив нас двоих наедине. В окне, которое выходило с торца моего дома, на первом этаже мелькнуло лицо Линды и скрылось за занавеской. «Что же, ладно. Как прошло?» — спросил Алек, скрестив руки на груди и глядя на меня сверху вниз. «Хотела задать тебе тот же вопрос». «Не возникло сложностей?» Натер мозоль качелей, вот здесь, он показал на бок, в области ребер. Полдня только и делал, что пытался залечить, а ремни все натирали по новой. «Наверное, тебе стоит удлинить конфигурацию». «Пожалуй». «И это все? Никаких неожиданностей?» «Никаких», он нахмурился. Тяжело было, конечно. Девчонки особенно сильно выдохлись. Но в целом задача простая, без неожиданностей. Зачем нам при этом выдали снаряжение с палаткой и газовой горелкой, не понимаю. Он встретился со мной взглядом и чуть наклонил голову. «А у вас что-то пошло не так?» «Нет, все прекрасно», — отмахнулась я. «Все отлично. Засеяли. Взрастили. Устали, как собаки. Все, как было задумано». Алек поймал меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Что случилось?» Я выдержала его взгляд, и когда он сдался, выпустив мой подбородок, ответила. «Кто-то поставил силовой барьер в той расщелине, через которую нам было быстрее всего пополнять запасы силы. Достаточно высокий, чтобы драконы не рискнули через него перелетать сверху». И замерла, внимательно глядя на Олега, чтобы по малейшим жестам или дрогнувшей мышце лица определить, что то было делом его рук. Он нахмурился и, отведя взгляд в сторону, задумчиво покачал головой. «У нас ничего подобного не было. Это странно». «Странно? переспросила я. Алик кивнул и, активно жестикулируя, принялся излагать свои мысли. Я бы мог предположить, что барьер был установлен заранее, скорее всего, с помощью артефакта отложенного действия, чтобы усложнить нам выполнение задания. Но тогда подобные артефакты должны были стоять повсеместно вдоль хребта. Предположим, что моей команде просто повезло, и мы случайно выбрали путь на другую сторону хребта, который не был перекрыт организаторами, но в таком случае другие команды, или хотя бы одна из них, должны были тоже иметь такие сложности. Хм, пойду спрошу у Даниэля. Стой, я перехватила Олега за рукав, когда он собрался уже пойти в свое общежитие. Ты помнишь про наш договор? Несколько долгих мгновений он смотрел мне в глаза, а потом кивнул. После ужина у тебя. Не задерживайся. Когда он ушел, я тяжело выдохнула и, прислонившись спиной к стене, скатилась по ней вниз. Сидя на корточках, тяжело опустила голову. Усталость навалилась огромным камнем, сумерки опускались на город, и осенний ветер, тихо завывая, пронизывал меня насквозь. Что-то привлекло мое внимание, и, подняв взгляд, я увидела, как несколько пожелтевших листьев, кружась в порыве ветра, опустились на траву. «Тебя долго ждать?» — раздался голос сверху. Кто-то из близнецов с оголенными плечами и распущенными волосами стоял у окна второго этажа, опершись на подоконник. «Если так хочется посидеть на холодной земле, то хоть оденься потеплее». Я усмехнулась. «Ной». В сумерках различить их было довольно сложно, но голоса, интонации все-таки отличались. «Уже иду», я со вздохом поднялась и пошла домой. И только поворачивая за угол, приметила какое-то шевеление в окне собственной комнаты. То ли створка осталась приоткрытой, и ветер задевал шторы, то ли... Миг. Он уже раз пробрался в мою комнату. И хотя тогда близнецы забыли закрыть дверь, на этот раз я лично убедилась в том, что дом был заперт, но замок мог и не остановить этого больного на голову. Хорошо, если он сам не успел приковать себя наручниками к моей батарее, с него бы сталось. Уже в коридоре, злорадно усмехнувшись, я приготовила небольшую шаровую молнию и приготовилась выпустить ее в любого, кого обнаружу в собственной комнате. Если миг, будет ему урок. Если кто-либо другой. Тоже. Нечего вламываться в чужое пространство. Тихо, чтобы не спугнуть своего незваного гостя, я прошла по ковру коридора, очень плавно нажала на ручку двери и толкнула ее от себя. На счастье, в этом общежитии все было идеально. Ни одна половица не скрипнула под моим весом, и металлические петли провернулись совершенно бесшумно. Темная фигура была едва заметна в тусклом свете, льющемся сквозь чуть приоткрытую штору, но тем не менее различалась вполне явно. Вытянув руку, я дала шаровой молнии импульс и отправила ее прямо в стоящего у окна человека. Короткая вспышка, сдавленный стон, и я резко щелкнула выключателем. Комнату озарил яркий свет, и согнувшийся пополам Митчелл теперь был виден во всей своей красе. Судя по тому, что он хватался за бок, молния не попала ему между ног, и я облегченно выдохнула. «Нечего заходить без приглашения», — резко сказала я. «Во дворе есть беседка, мог бы и в ней подождать». «Не мог», — тяжело дыша, — ответил он и, выпрямившись, ухватился за стену. «Вдруг профессор Клэр нашел бы меня и потащил в клуб насильно». «Да больно ты ему нужен», — фыркнула я и скинула с себя кожаную куртку, после чего принялась непослушными пальцами расстегивать пуговицы блузы. «Сейчас я пойду, приму горячий душ, потом мы сходим на ужин, и только после этого вернемся сюда». «Ты не один сегодня будешь спасаться здесь от клуба». «Я не пойду», — запротестовал Мик. «Свяжите меня сейчас, иначе». Он протянул в мою сторону заметно трясущиеся руки. «Иначе я за себя не отвечаю». «Успокойся, Митчелл», — вздохнула я. Сняв блузу, осталась только в кожаных штанах и полупрозрачной майке, которая явно показалась моему гостю слишком откровенной, потому что он потупил взгляд. Накинув толстый махровый халат, я подошла к нему и, положив ладонь на плечо, попыталась заглянуть в глаза. «Ты пойдешь со мной и будешь под моим присмотром». «В душ?» — с надеждой уточнил он. «На ужин». Уж 5 минут-то ты сможешь подождать? Я сбегу. Куда и зачем? Куда угодно. Буду ждать в кустах. Это сильнее меня. Посажу тебя на поводок. Я легкомысленно пожала плечами и, выдвинув ящик, стоящий рядом тумбы, выудила из нее самый настоящий толстый и прочный кожаный поводок. А ты как, куда у тебя это? Для усмирения непослушных драконов моих губ коснулась кровожадная усмешка. Идем, отведу тебя туда, где за тобой присмотрят. Не получится. Мик в несколько быстрых шагов догнал меня и теперь тыкал трясущимся указательным пальцем в поводок. Крепления металлические, они меня не удержат. Я закатила глаза и, не отвечая, постучала в одну из соседних комнат. Эл открыл сразу, словно стоял у двери и ждал. Влажные, только что вымытые волосы свободно падали ему на плечи, придавая дракону непривычный романтический вид. Дыхание чуть сбилось, и только усталость не дала мне забыть о своей цели. «А это опять он», — протянул Эл, скрестив руки и опершись плечом о косяк. Я-то думал, что за мужской голос доносится из комнаты для девочек. «Снимай ошейник», — без предисловий велела я и прошла в комнату. «Не понял», — Эл с озадаченным выражением лица пропустил Мика и закрыл за ним дверь. «Все, считай, что свободен. На сегодня». «Ну, снимай. Побудешь сегодня в другой роли». «Ой, ты все-таки осознала, что лучше подчиняться мне?» Улыбнулся он и подошел с хищной улыбкой, чтобы нежно, но уверенно притянуть меня к себе. «Нет, побудешь надзирателем». Мне пришлось привстать на носочки и откинуть волосы Элла назад, чтобы увидеть замок на ошейнике. Тот покорно ждал. «Надо этого товарища усмирить», — сказала я, когда ошейник был изъят. «Можно, конечно, полностью усыпить, чтобы он физически не смог пойти в клуб». Мик покачал головой. «Не поможет, тяга настолько сильная, что даже сильное снотворное не помогает». «Да и я бы за ним понаблюдала», — с нажимом продолжила я. «Возможно, мы узнаем больше о том, что с ним происходит, за эту ночь, поэтому усыплять не стоит, а вот слегка деактивировать». Эйлор прыснул. «Деактивировать? Как скажешь». Потом склонил голову на бок и медленно подошел к Митчеллу. Тот даже попятился, до того угрожающе выглядел Эл, несмотря на совершенно спокойное, почти безмятежное лицо. Когда остался всего один шаг, а Мик уже уперся спиной в дверной косяк, Эйлор вдруг положил руку ему на плечо, и глаза бедняги потемнели, плечи опустились, да и весь он как-то расслабился. «Я все равно могу сбежать», — спокойно произнес он, и я с удивлением отметила, что голос у него довольно приятный. Когда не сдавленный и без заикания. «Можешь», — легко согласилась я. «Но теперь меньше вероятность, что захочешь ради этого напрягаться». Под выразительным взглядом Элла я прицепила к ошейнику поводок и вручила его дракону. «Я в душ, а вы тут не скучайте без меня». «Серьезно?» — воскликнул Эйлор спустя пару секунд замешательства, остановив меня уже у самой двери. «У тебя был поводок?» «Не поверишь, у меня их 2», — оскалилась я. «На случай, если мои песики будут плохо себя вести». И шмыгнула в дверной проем, не дожидаясь реакции.